скользким от наледи ступеньком. От самой нижней до сугробов на асфальте было метра три, и, совершив далеко не мягкую посадку, законник поскользнулся и крепко приложился задом о мерзлую землю. Но, бля, и не пруха! Он дернулся звякнуть по дужному. Однако тут же выяснилось, что заодно с «Мерседесом» сгорела сотовая труба, и, проклиная мелкую шелупонь, напрочь разбомбившую окрестные таксофоны, Павел Семенович отправился хмутать частника. Скунс, между тем, был от него уже далеко, и, ритмично дыша морозным воздухом, мчался по направлению к дому. Его общение с господином Лютым несколько затянулось, и, понимая, на что способен невыгуленный Рекс, Стайер взбивал снег кобутами в рибок ногами и в душе надеялся на лучшее. Однако тревожился он зря. Гордый кавказец чести не уронил, и, будучи отпущен на променад, долго хозяина не задержал. Он вовсю шел на поправку. Длинная шерсть стала густеть и курчавиться, а массивный костяк сулил обрасти отменными мышцами. «Объявляю благодарность!» Снегирев затащил питомца наверх, туго набил кроссовки скомканной бумагой, чтобы сохли быстрее, и долго стоял под упругими водяными струями, правда, на цыпочках, уж больно ванна была нехороша. Все эмоции остались в прошлом. Только приятная усталость растекалась по телу, на душе сделалось спокойно и радостно, однако почему блаженство так скоротечно? На кухне вдруг зазвенела посуда, спустя секунду что-то покатилось по полу, и едва Снегирев включил свет, как глаза его узрели нечто необычайное. Мало того, что колченогий пантрик имел привычку пакостить в кастрюле, так нынче он проник в хозяйский холодильник и с важным видом дегустировал содержимое. С разносолами у новомосковских было нынче не густо, и, остановившись на колбасе одесской, хвостатый паразит с энтузиазмом поволок ее куда-то в кухонные недра, но был на полпути остановлен. — Ты что ж это делаешь, гад? Ведь кастрируют! Снегирев вырвал у хищника добычу, сунул спасенный в открытый холодильник, как следует хлопнул дверцы и потянул из тети Фириной оки, купленную на медне рыбищу. Ща будет тебе натурпродукт, веселись! Расчленив морского окуня, он осчастливил пантрика головной частью, понюхав, добавил перышки и, щелкнув выключателем, отправился к себе. Неподалеку от берега Евфрата, среди благоухающего царства роз, укрылся храм богини Меледаты, чье имя означало «родящие». Близился праздник доброй матери, и разные люди потянулись под сень священных деревьев, где расположились тенистые аллеи и многоярусные клумбы. Были здесь и красивые безбородые юноши, натиравшиеся для удаления волос особыми маслами, и невинные, едва достигшие зрелости дочери Вавилона, готовые продать свою девственность первому встречному и положить заработанное на алтарь Меледаты. Знатные дамы, гордые своим богатством и положением, не желали мешаться с простым людом и приезжали в закрытых колесницах. Однако проходило немного времени, и они, вскрикивая, словно береговые шлюхи, тоже отдавали свои тела во славу Меледаты. Жрецы храма держались достойно. Они несли длинные шесты с огромными приапами на концах и вели особым образом дрессированных собак, которых можно было купить или взять на время за малые деньги для самого постыдного блуда. Плата собаки тоже ложилась на алтарь всесильной богини. Все вокруг было залито светом факелов, отовсюду слышался грохот кимвалов и шашунадуров, а над разноликим скопищем висели плотные запахи вина, благовоний и небесной радости гиля, дымившегося в бронзовых курительницах. Начальник телохранителей царя Вавилонского Навузардан, одетый просто, с бородой завитый и надушенный, ничем, кроме роста, из праздничной толпы не выделялся и вел